Хотя это был первый совместный бой Фудзина и Кураганы, оба они тренировались несколько раз. Фудзин знал, что собирались предпринять клоны. Он быстро приблизился к ниндзяева сверху, собирая энергию ветра во рту. В то же время Фудзин создал еще одного теневого клона. Клон посмотрел в сторону деревни, где пропали люди. Стихия ветра. Техника мгновенного тела. Он исчез от Курагана и мгновенно появился прямо над ниндзяева, которые перемещались под землей к деревне. В тот же момент два теневых клона взмахнули мечами, выпуская два длинных ветряных рассечения вместе с сопровождающими ветрами, зажимая ниндзяева между ними. Элитные джонины ударили ладонями о землю и крикнули. Их щеки надуты. Следите за вакуумными пулями. Ветряные рассечения ударили по стенам, оставив в их центрах большие шрамы, но стены выдержали атаки. Секундой позже десятки вакуумных пуль пробили стены насквозь. В то же время Кураганы широко раскрыл пасть. Глаза Кицучи расширились, когда он заметил 8 сфер ветра в огромной пасти Кураганы. Кицучи крикнул. Следите и за небом тоже. В одно мгновение он выстрелил ими в ниндзяева, которые уворачивались от вакуумных пуль. Лицо Кицучи исказилось от досады. Хотя Фудзин был взбешен постоянным уклонением ниндзяева от его смертоносных атак, Кицучи был не меньше, а то и больше, разозлен тактикой Фудзина. Он быстро складывал печати, думая, сначала эти смертоносные вакуумные техники, а теперь еще и атака с трех сторон. Мои ниндзя едва успевают уворачиваться от вакуумных пуль, полностью сосредоточившись на нем. Но теперь им приходится уворачиваться не только от атак спереди, но и следить за спиной, и одновременно не спускать глаз с неба. Не говоря уже о том, что, как и его вакуумные техники, коварная атака его призыва также прорезает технику железной кожи. Атака с нескольких направлений, наконец, заставила ниндзяева пошатнуться. Они увернулись от вакуумных пуль, летящих спереди, и быстро повернули головы, чтобы посмотреть на атаки, идущие сзади. К счастью, они могли чувствовать вакуумные пули Фудзина и воздушные пули Кураганы, стремительно перемещающиеся в их полях чакры. К несчастью, у них было очень мало времени и пространства для маневрирования. Они двигались так, чтобы защитить свои жизненно важные органы и избежать смертельных ранений. Несколько вакуумных пуль скользнули по затвердевшим рукам и ногам ниндзяева, оставив несколько глубоких шрамов. Однако, чтобы усугубить ситуацию, крупные воздушные пули, выпущенные Кураганы, тоже маневрировали и нацелились на восьмерых ниндзяева. В последний момент из земли появились 8 наклонных стен, обеспечив укрытие этим ниндзя. К сожалению, Кицучи не смог точно рассчитать направления, в которых они будут уворачиваться, да и не знал, что воздушные пули могут маневрировать в воздухе. В итоге он просчитался с двумя ниндзя, и оба были поглощены воздушными пулями. Ниндзя могли лишь надеяться, что их техника железной кожи защитит их. Хотя крылатые саблезубые называли эту атаку воздушными пулями, это было связано лишь с их большим размером. По размеру они были втрое больше вакуумной пушки Фудзина. Несмотря на попадание в их товарищей, ниндзяева, которые не были под атакой, проигнорировали это и перешли в контратаку. 6 ниндзя, возглавляемые элитным джонином, бросились на перехват двум теневым клонам. Остальные метнули каменные снаряды в Кураганы, который значительно приблизился к земле. Только Кицучи внимательно следил за двумя ранеными ниндзя, его глаза покраснели. На спине Кураганы, Югао и Бунцзира немедленно использовали защитные техники, пока Кураганы улетал с пути. Ниндзяева продолжили свою атаку, но были встречены контратакой Фумита и Фудзина. Фудзин пускал вакуумные пули в ниндзяева сквозь летящие каменные снаряды, пока Фумита складывал печати. Стихия молнии. Техника ложной тьмы. Он пустил в ход множество молниеносных копий, вынуждая некоторых ниндзяева уворачиваться. Однако он контролировал технику и преследовал ниндзяева, вынуждая их использовать несколько защитных техник во время уклонения. Тем временем Кицучи был удивлен. Он посмотрел на двух ниндзя, пострадавших от атаки Кураганы. Несмотря на прямое попадание, на их затвердевшей коже появилось лишь несколько шрамов. Он подумал, значит, эта атака не так сильна, как предыдущая. Я боялся, что их тоже разорвет на куски. Он переключил внимание на Кураганы, который все еще был под атакой, и анализировал. До сих пор я видел от него 3 атаки. Первая – это когда он машет крыльями и создает ветряной шторм. Хотя эта атака сильна, она не может пробить нашу стенную защиту. Но, учитывая их инерцию, они все же могут нанести нам вред, несмотря на технику железной кожи. Вторая – это луч, к который он выпустил ранее. Его тоже останавливают стены, но техника железной кожи от него не защищает. А гигантские шары ветра, кажется, его самая слабая атака. Кицучи посмотрел на Фудзина, сидящего на спине Курагана, и подумал, хотя убить его сейчас очень трудно, я должен собрать всю возможную информацию о нем. Это будет полезно, если мы спланируем другую ловушку или если он в будущем выступит против Ива. Кураган также заметил, что ниндзя Ива не сильно пострадали от атаки. Он анализировал, эти парни имеют крепкое тело, почти как у черепах в Северных озерах. К сожалению, я еще не полностью освоил внедрение природной энергии в воздушные пули так, как могу с дыханием ветра. А количество, которое мы можем внедрить в ветряной шторм, создаваемый взмахами крыльев, очень мало. Похоже, дыхание ветра будет единственным методом, которым я смогу их убить. Но это требует много чакры и природной энергии. Я могу сконцентрировать столько природной энергии в этой атаке лишь еще трижды. Ближе к деревне, теневой клон Фудзина приложил ладони к земле. Он преобразовал 80% своей чакры, чтобы сверхзарядить свою технику. Стихия ветра. Техника создания гейзера. Многочисленные трещины появились вокруг клона, образуя паутинообразный узор. Трещины распространились на глубину до 50 метров под землей. Ниндзя Ива, которые перемещались под землей, были удивлены внезапным изменением. Все они инстинктивно использовали технику железной кожи, чтобы защитить себя. Секундой позже острые потоки ветра пробежали по всем трещинам, поражая ниндзя Ива. Пока они терпели эти резкие удары, они подумали. К счастью, мы освоили эту технику, иначе все мы могли бы погибнуть. Никто из них не ожидал оказаться в опасности, находясь так глубоко под землей. Клон Фудзина сделал несколько глубоких вдохов, так как его чакра сильно иссякла. Он подумал, пора покончить с этим. На другой стороне поля боя Кураган снова выпустил множество воздушных пуль в ниндзя Ива. Затем он взмахнул крыльями и обрушил ветряной шторм на ниндзя Ива. Кицучи проигнорировал пули, поскольку они не представляли большой угрозы и от них можно было увернуться. Он ударил ладонями о землю. Множество огромных камней взметнулись в воздух, преграждая путь острым ветряным рассечением внутри ветряного шторма. Ветряные рассечения ударили по камням и отбросили их в сторону ниндзя Ива. Однако камни нейтрализовали их остроту и устранили угрозу для ниндзя Ива. Хотя камни все еще летели к ним, от них было гораздо легче увернуться, чем от непредсказуемых ветряных рассечений в ветряном шторме. Однако Кураган не возражал против такого исхода. Видя, что все ниндзя Ива, кроме Кицучи, сосредоточились на уклонении от камней, он немедленно ускорился и появился прямо над ним. Он поднял свою массивную переднюю лапу. В одно мгновение огромное количество чакры ветра собралось, окутывая его лапу. Глаза Кицучи расширились, когда он заметил, как чакра ветра собирается на его лапе. Он немедленно сложил печать. Стихия земли. Техника каменного кулака. Его правая рука покрылась камнями, которые продолжали увеличиваться в размере. Он отступил назад, нанося удар по приближающейся лапе. Лапа и каменный кулак столкнулись. В одно мгновение Кицучи отбросила назад из-за силы лапы. Каменный кулак продолжал крошиться в точке удара. Кицучи подумал, такая физическая мощь. К счастью, я отступил, иначе меня могло бы раздавить под этой огромной лапой. Лапа Кураганы почти полностью раздавила каменный кулак. Понимая, что он не сможет удержаться, Кицучи резко отскочил назад. Однако его глаза расширились, когда он увидел, как некая фигура мелькнула к нему еще быстрее. Заметив возможность, Фудзин метнулся к Кицучи, его меч переполнялся чакрой ветра. ПП, вы можете спонсировать главы через Patreon. 344. Глава 341. На волосок от гибели. Под землей ниндзя и Вагакури были поражены невероятно острым ветром. Несмотря на их защиту, на их закаленной коже проступили трещины. Стремясь воспользоваться секундной заминкой, клон Фудзина ушел под землю. Однако ниндзя его понимали, какую опасность они представляют, если клон Фудзина приблизится к ним. Несколько шиноби мгновенно уловили местоположение клона и сложили ручные печати. Высвобождение земли. Техника копьевой ловушки. В одно мгновение поверхности стен всего разлома, по которому передвигался клон Фудзина, начали преображаться. Сотни копий показались из обеих стен, не оставляя места для перемещения человека обычного размера. Вдобавок, сами стены начали сдвигаться друг к другу. Клон нахмурился и тут же укрепил свою кожу, используя технику железной кожи. Он подумал, Я хотел подобраться поближе и попробовать использовать техники вакуума под землей. К сожалению, похоже, это невозможно. Мое основное тело рассчитало все правильно. Поэтому мне и было выделено так мало чакры. Десятки копий ударили по его закаленному телу и были остановлены. Но клон Фуджина не мог двигаться дальше обычным способом. Он сложил ручную печать и подумал: что ж, пора сделать то, для чего я был создан. Вокруг него появилась 1000 взрывных печатей. Поднялся ветерок, разнося взрывные печати во все трещины, созданные техникой создания гейзера. Некоторые из них также полетели туда, где находились ниндзя и Вагакури. Их глаза расширились. Без какой-либо команды каждый предпринял уклоняющиеся действия, сосредоточившись только на собственном выживании. Кицучи увидел, как Фуджин мгновенно переместился к нему, и заметил его меч. Камень вновь окутал его правую руку, когда он нанес удар Фуджину. Оставшиеся ниндзя его, помимо тех, кто был занят клонами, также заметили атаку и немедленно бросились в бой. Фуджин наблюдал за приближающимся каменным кулаком, уклонился от него и выстрелил вакуумным снарядом в Кицучи. Кицучи едва успел сдвинуться вправо, чтобы увернуться от атаки. Фуджин воспользовался этим моментом, чтобы обойти каменный кулак и появиться слева от Кицучи. Левая рука Кицучи тоже начала превращаться в камень, но он нахмурился и подумал: «Черт, времени совсем нет». Он тут же использовал технику железной кожи, чтобы покрыть свое тело. Внезапно рядом с Фуджином появились два ниндзяева, привлекая его внимание. В то же время оставшиеся ниндзяева также обрушили свои техники на Курагане и Фуджина. Фуджин заметил искры молнии на их телах и подумал: «Техника трансформации молнии. У меня будет только одна атака». Он тут же раздул щеки, готовя несколько вакуумных снарядов, и, проигнорировав двух ниндзя, появившихся с помощью техники молнии, полоснул мечом по Кицучи. Два дзёнина его полоснули кунаями Фуджина. Однако, прежде чем они успели его ударить, два больших воздушных снаряда, выпущенных Курагане, поразили их в упор. Поскольку они использовали усиление от техник молнии для увеличения скорости, ни один из них не мог использовать технику железной кожи. Множество порезов появилось на их телах, и оба были отброшены, погибая. Угроза для Фуджина временно отпала. В то же время Югао, Фумита и Бунджира использовали защитные техники, чтобы прикрыть Курагане от приближающихся атак. Курагане также взмахнул крыльями и сгенерировал дополнительные ветры, чтобы сбить часть атак. Однако, поскольку их атаковали более 30 ниндзя, их защита была легко прорвана. Фуджин горизонтально полоснул мечом по Кицучи, который продолжал отступать, но не мог увернуться. Он попытался блокировать удар каменным кулаком на левой руке. Однако Фуджин прорубил частично сформировавшийся каменный кулак, и его меч приземлился на грудь Кицучи. Ниндзя и Вагакури расширившимися глазами наблюдали, как длинный порез появился на закаленной груди Кицучи. Кицучи стиснул зубы и выдержал боль. Он подумал: эта атака не убьет меня, но если он использует вакуумные снаряды с такого близкого расстояния. До сих пор ниндзя его пользовались своим численным превосходством и специализированной подготовкой. Они не давали Фуджину или его клонам возможности сосредоточиться и одолеть одного ниндзя, а также следили за тем, чтобы помогать друг другу, снижая его опасность. Однако на таком близком расстоянии Кицучи не смог бы увернуться от дюжины или более вакуумных снарядов, даже если бы он их увидел. К счастью для Кицучи, Фуджин исчез со своего места, оставив после себя остаточное изображение. Как только он исчез, множество каменных снарядов пронзили остаточное изображение. Фуджин появился на спине Курагане и выпустил вакуумные снаряды в технике, направленные на Курагане. Вакуумные снаряды пронзили каменные снаряды, копья и другие техники, от которых они не успели защититься, успешно остановив их. Как только Курагане почувствовал Фуджина на своей спине, он вновь взмыл в небо и пробормотал: «Они хороши, эти атаки в некоторой степени ранили бы меня». Фуджин ответил: «Да, будь осторожен». Он подумал: «Хотя я мог бы нанести Кицучи смертельный удар, меня бы тоже задело. И пусть я, возможно, смог бы защититься, но если бы Курагане получил ранение и был вынужден вернуться, то эти трое были бы обречены». Кицучи тоже посмотрел на Фуджина, который снова поднялся в небо. Он прекратил использовать технику железной кожи. На его груди был виден глубокий порез от меча. Он почувствовал сильную боль в грудной клетке. Один из дзёнинов Ивагакури, умеющий использовать медицинское ниндзюцу, мгновенно появился рядом с ним и сказал: «Я тебя исцелю». Однако Кицучи ответил: «Нет нужды, я еще могу сражаться. Пока что следи за атаками». Он посмотрел на Фудзина и подумал: «Он мог бы нанести мне смертельную атаку. Даже если бы я выжил, ранения могли бы навсегда снизить мои способности». К счастью, он хотел спасти своих товарищей по команде и своего призыва. Похоже, он не так бессердечен, как думал Гин. Если бы он был похож на Данза, он бы принял потерю трех ниндзянбу ради возможности убить или покалечить меня. Коноха получила бы от этого огромную выгоду. Фудзин, конечно же, знал это. Однако он не видел в этом смысла. Он подумал: жертвовать моими товарищами по команде, чтобы убить Кицучи, было бы более выгодно для деревни с точки зрения других ниндзя. Но я знаю, что следующая великая война не будет вестись между деревнями, так что я не получу никакой выгоды от его убийства или увечья. В отличие от Суны, Ива не пойдет войной на Коноху. Вместо этого мы потеряем способного командира, и последствия могут быть хуже. В конце концов, сейчас Аанаки хочет моей смерти только из-за моего потенциала. Но если я убью его зятя, это станет личным делом. Хотя я мог бы убежать от него, лучше не навлекать на себя лишнюю головную боль. Вот почему я не пытался отрубить ему руку, а просто прорезал каменный кулак, чтобы оставить шрам на его теле. Этого должно быть достаточно, чтобы заставить Ивагакури несколько раз подумать, прежде чем снова провернуть подобный трюк. Они будут гораздо реже посылать кого-то вроде Кицучи за мной, если это будет означать, что они могут потерять его. Что касается Аанаки и двух джинчурики, они не будут действовать так легко. Его глаза обратились к деревне, когда он подумал: в любом случае, должно быть, пора. В следующий же момент громкий взрыв сотряс все вокруг. Земля задрожала, заставив ниндзя обратить внимание на источник взрыва. Клоны Фудзина, его товарищи по команде и Курагани тоже были удивлены. Однако клоны мгновенно получили воспоминания и заметили возможность. Впервые с начала их схватки ниндзя не были полностью сосредоточены на них. Они не теряли времени, выпуская множество вакуумных снарядов. Элитные дзёнины немедленно заметили это и крикнули: «Внимание!» Они уклонились и контратаковали. К сожалению, короткого отвлечения было достаточно для клонов Фудзина. Несмотря на их быстрые рефлексы, один клон сумел убить четырех, а другой – трех дзёнинов. Оба клона имели очень мало чакры из-за интенсивного боя. Они даже не пытались увернуться от контратак и были развеяны. В то же время Фудзин накопил чакру и проинструктировал: «Курагане, лети туда. Вы трое, поддержите меня». Трио поняло намерение Фудзина. Высвобождение ветра. Техника бесконечного прорыва. Высвобождение огня. Техника великого огненного шара. Высвобождение ветра. Техника воздушных снарядов. Высвобождение ветра. Техника ветряного дракона. Фудзин выдохнул сильный и острый ветер на ниндзя, находящихся под ним. Югая запустила огненный шар в созданные им ветры, превратив ветряную бурю в огненную. Бунджира и Фумита добавили еще атак в ветер, чтобы усложнить жизнь ниндзя. Смертоносная комбинированная атака вынудила ниндзя Гакури использовать защитные приемы. В то же время они были настороже. Они только что видели, как семь их товарищей погибли, потому что на секунду ослабили бдительность. Они не хотели снова стать жертвами вакуумных снарядов Фудзина. Однако их глаза вскоре расширились. Вместо того, чтобы почувствовать атаки Фудзина, они ощутили, как он на огромной скорости удаляется прочь. Курагани полетел в область, где произошел взрыв, и достиг ее за несколько секунд. Кицучи понял намерение Фудзина, и на его лице появилось неприятное выражение. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Дурзу, Джека, Гаммикинга, Акинда и Стефана за поддержку на Patreon. 345. Глава 342. Блеф. 345. Глава 342. Блеф. Прим автора. Приветствую вас, друзья. Эта глава стала возможной благодаря спонсорской поддержке Джасай. Выразите ему свою благодарность за двойной выход. Выражение лица Кицучи стало мрачным, когда он почувствовал, куда направляется Фудзин. Он подумал: там не меньше 40 ниндзя. Мы не можем потерять их всех. Он посмотрел на бурю, преграждавшую им путь, и громко скомандовал: мы двинемся под землей и будем преследовать их. Если они вернутся, чтобы напасть на нас, мы углубимся и направимся к деревне. Если нет, то мы вернемся на поверхность, выйдя из зоны действия бури, и продолжим преследование». Мгновенно все ниндзяева последовали за ним. Несмотря на его быстроту мышления, Кицучи был намного медленнее Курагане, который достиг нужной точки всего за пару секунд. Фуджин посмотрел вниз и почувствовал: «О, здесь застряли 44 человека из-за взрыва, но они не будут в ловушке долго». На самом деле, 13 уже углубились и движутся к деревне. Одновременный взрыв тысячи взрывных печатей разметал землю, превратив ее в рыхлый грунт. Более 60% этой земли было выброшено в воздух, а остальное осело в образовавшейся от взрыва воронке, погребя под собой ниндзяева. Однако, благодаря технике железной кожи и использованию самой земли в качестве укрытия, никто из ниндзяева не получил критических ранений. И, несмотря на то, что они были погребены, им ничто не угрожало. Им просто требовалось чуть больше времени, чтобы пробраться сквозь мягкую почву. Но в условиях скоростного, напряженного боя время было роскошью. Не теряя ни минуты, Курагани снова влил огромное количество чакры отшельника в свое дыхание и выпустил луч в сторону, где он чувствовал наибольшее скопление ниндзяева. Фуджин был еще быстрее. Он выпустил дюжину вакуумных снарядов туда, где земляное укрытие было самым тонким. Поскольку более половины почвы было сдуто, обеспечиваемая защита сократилась более чем на 50%. Кроме того, рыхлая почва оказывала гораздо меньшее сопротивление, чем твердая земля. Товарищи Фуджина просто оставались на стороже, готовые обороняться в случае нападения. У них не было техник, чтобы проникать так глубоко в землю, несмотря на ослабленную защиту. Вакуумные снаряды пронзили почву. Дыхание ветра Курагани также ударило по земле и прошло сквозь нее насквозь, отбрасывая почву в стороны и создавая большую дыру. Ниндзяева почувствовали атаки Фуджина и Курагани и попытались двигаться. Однако под землей они не могли перемещаться так свободно, как на поверхности. Из 12 вакуумных снарядов 7 пронзили сердца ниндзяева. Остальным 5 ниндзя удалось избежать смертельного удара, но в их телах остались отверстия. Дыхание ветра напрямую поразило 5 ниндзяева, находившихся на его пути. Все 5 были стерты с лица земли на месте. Фуджин создал еще дюжину вакуумных снарядов и выпустил их в 5 раненых ниндзяева и еще 7 ниндзя, которые пытались сбежать. Он подумал: наконец-то легкие убийства. Я так устал от того, что они уворачиваются от каждой атаки. Тем временем Курагани изменил направление луча, направив его на ниндзяева поблизости. Ему удалось убить еще 3, когда он и все ниндзя Конохи посмотрели вправо, в сторону деревни. Странная птица, сделанная из камней, вылетела из-за барьера и двинулась к Курагане. Ниндзя Конохи и Курагане были шокированы. Фуджин немедленно сложил ручные печати, в то время как Курагане расправил крылья и начал взмывать в небо. Фумита пробормотал: «Столько чакры». Каменная птица попыталась преследовать их, но была слишком медленной. Как только расстояние стало увеличиваться, каменная птица направила кончики своих крыльев на Курагане и начала светиться. В следующее мгновение она взорвалась. Фуджин немедленно вытянул руку вперед. Под ними появился барьер, защищая Курагане. Благодаря их быстрой реакции, расстояние было довольно большим. Несмотря на мощный взрыв, барьер ощутил лишь небольшой удар. Но Фуджин не ослабил бдительности и продолжал вливать в барьер все больше чакры. Как он и ожидал, 2 каменных копья врезались в барьер с огромной скоростью. Это были каменные копья из крыльев каменной птицы, которые она направила на Курагане перед детонацией. Они создали множество трещин в барьере, прежде чем потерять свою силу и рассыпаться в пыль, упав на землю. Ниндзя Конохи наконец-то вздохнули с облегчением, когда Курагани продолжил подниматься в воздух. Бунджира посмотрел на деревню внизу и в шоке спросил: «Что это было?» Фуджин ответил: «Кекки Гинкай стихии взрыва». Он задумался: «Это не похоже на Дейдару. К тому же, он должен быть моложе меня на год. Похоже, в его есть и другие с этим Кекки Гинкаем. Но кто это и насколько силен тот, кто прячется за барьером?» Интенсивность чакры в этой технике удивила Фуджина. Его первая мысль была, что нападавший может быть так же силен, как Кицучи. Его глаза загорелись, когда он осматривал деревню, но ничего не смог разглядеть. Он спросил: «Курагане, ты можешь что-нибудь почувствовать за этим барьером?» Курагане попытался ощутить с помощью природной энергии. Однако он тоже покачал головой и сказал: «Нет, я ничего не чувствую. Я даже не заметил этого барьера раньше. Что ты хочешь делать?» Фуджин прикинул: «Я до сих пор не знаю, кто находится внутри деревни. Учитывая, что они не вышли помочь, я предположил, что они недостаточно сильны или уверены, чтобы прикончить меня. Но эта атака была мощной. Даже полет на Курагане не гарантирует нам безопасности. Стоит ли мне проверить, кто это, и почему этот ниндзя не раскрыл себя? Фуджин подумал несколько секунд и решил: оставлю это. Риск не стоит того. Моя чакра уже очень низка, а создать еще одну возможность легко убить их будет трудно. Не говоря уже о том, что если ниндзя, прячущийся за барьером, так же силен, как Кицучи, то даже моя жизнь будет под угрозой. Он сказал: отступаем, мы достаточно убили сегодня. Курагани согласился с решением Фуджина, и его товарищи тоже не возражали. Фуджин указал Курагани направление города Семиита, и они улетели. На земле группа Кицучи прибыла через пару секунд после взрыва каменной птицы. Кицучи вздохнул и пробормотал: старик Ешики был вынужден вмешаться. Внутри барьера на коленях стоял старик, тяжело кашляя. Его лицо было очень бледным. Это был тот самый старик, который предупреждал Кицучи о достижениях Фуджина в Фуиндзюцу. Он подумал: к счастью, мой блеф сработал. Я влил почти всю свою чакру в эту технику и не смогу выполнить другую в ближайшее время. Если бы он остался, мы могли бы понести еще большие потери. Ешики отдышался и сказал: я в порядке, Макото. Просто я использовал слишком много чакры в этой технике. Похоже, мои старые кости уже не так крепки. Макото вздохнул. Ешики было 76 лет. Хотя в расцвете сил он был элитным джонином, его расцвет остался далеко позади. Конечно, его по-прежнему очень уважали. Причина заключалась в том, что он был одним из трех единственных грандмастеров Фуиндзюцу в Ивагакуре. Что касается Макото, то он был одним из мастеров печатей, которых Ешики обучал. Макото посмотрел в небо и увидел, что Курагани улетает. Он спросил: зачем вы его напугали? Теперь мы не сможем его убить. Ешики встал и покачал головой. Он сказал: битва была проиграна еще до того, как мы начали. Кицучи не знал ни о его призывном существе, ни о его мастерстве в Фуиндзюцу, так что убить его сегодня было невозможно. Он бы просто продолжал атаковать, пока у него не закончилась чакра, а затем сбежал. Единственное, что бы произошло, это то, что еще больше наших ниндзя погибло бы. У Макото было сложное выражение лица. Его готовили стать следующим грандмастером Фуиндзюцу в Ивагакуре. Хотя он был далек от этого уровня, его перспективы были очень хорошими. Но узнать, что кто-то на 7 лет моложе его из вражеской страны был не только достаточно силен, чтобы сражаться с одним из сильнейших ниндзя Ива, но и превосходил его в его собственной специализации, было горькой пилюлей, которую ему пришлось проглотить. Он пробормотал: но ведь ему всего 14. Ешики вздохнул и кивнул. Он сказал: в каждом поколении Коноха рождает множество таких талантов. 2 десятилетия назад это были 3 Саннина, 10 лет назад – 4-й Хокаге, а теперь у них есть копирующий ниндзя, зеленый зверь Конохи и этот юнец, призрачный мечник. Не говоря уже о том, что, по моим сведениям, дети их глав кланов закончат академию чуть больше, чем через год. Как только они это сделают, Коноха, вероятно, получит еще больше элитных бойцов через 4-5 лет, даже если они не достигнут того же уровня, что и эти трое. У Макото не было ответа. Он мог лишь беспомощно вздохнуть. Прим автора. Вы можете спонсировать главы через Patreon. 346. Глава 343. Столкновение без победителей. За пределами барьера Кицучи осматривал ниндзя, попавших под взрыв. Он подумал: я думал, что смогу застать его врасплох и убить одним ударом. Но, похоже, Ешики не согласился с моим анализом. Что ж, это объяснимо, учитывая огромные потери, которые мы понесли. Я сильно просчитался в этом бою. В воронке, вырытой взрывом, не осталось ни одного живого ниндзя. Причина была в том, что все, кто выжил, быстро сбежали после того, как каменная птица отогнала ниндзя Конохи. Они ушли в деревню, прежде чем снова появиться на поверхности. У всех были незначительные ранения из-за техники сотворения гейзера и взрывных печатей. Только 3 получили критические ранения. У одного ниндзя зияла дыра в правом бедре, другой лишился левой руки, а у 3-го зияла огромная рана, лишившая его груди куска плоти и костей. Последняя атака Фудзина убила 5 раненых ниндзя, а также 2 других, ранив при этом еще 3. 2 ниндзя удалось вовремя уйти достаточно глубоко под землю. Медицинские ниндзя, скрывавшиеся внутри барьера, быстро начали исцелять раненых. Через несколько минут Кицучи и остальные откопали ниндзяева, погибших под землей. Они обнаружили 16 мертвых тел с одной или несколькими дырами. Было еще три места, где кровь и фарш из плоти и костей смешались, образуя жуткое зрелище. Ниндзяева поняли, что на каждом таком месте погиб один ниндзя. Хуже всего было то место, которое Курагани атаковал первым. Вид этой кровавой массы вызвал тошноту даже у самых опытных ниндзя. Кицучи неподвижно стоял, осознавая понесенные потери. Ниндзяева вокруг него имели мрачные выражения лиц. Они месяцами интенсивно тренировались, чтобы убить Фудзина. Однако после встречи с ним ничего хорошего не произошло. Фудзину не только удалось сбежать невредимым, но и множество ниндзяева погибли. Кицучи попросил всех собрать останки павших ниндзяева и вошел внутрь барьера. Он встретился с Йошики. Йошики посмотрел на него и сказал: «Все в порядке, у тебя не было всей информации. В следующий раз ты не испытаешь такого провала». Кицучи вздохнул и сказал: «Может, следующего раза и не будет. Его призывное существо может летать с огромной скоростью. Мы не сможем поймать его в ловушку, даже зная эту информацию, если только господин Цучикаги сам не предпримет действия. Не говоря уже о том, что Коноха в следующий раз будет очень осторожна». Йошики ничего не сказал. Он согласился с анализом Кицучи и произнес эти слова лишь для того, чтобы поднять ему дух. Кицучи еще раз взглянул на деревню и сказал: «Готовьтесь к отходу. Мы уничтожим все печати и улики, которые могут быть связаны с нами. Отступим после того, как все будут исцелены». Йошики кивнул и посмотрел на своих учеников. Все кивнули и приступили к работе. Через несколько секунд элитный джонин подошел к Кицучи и Йошики и сказал мрачным тоном: «Мы подсчитали наши потери». Кицучи, Йошики и несколько ниндзя вокруг них имели удрученные выражения лиц. Ниндзя сказал: «Мы нашли 36 мертвых тел, 34 из них были убиты Фудзином, а 2 – его призывным существом». Нотка гнева чувствовалась в его голосе, когда он закончил. «И есть еще несколько ниндзя, чьи тела были измельчены атакой этого зверя. Мы подсчитали пропавших без вести ниндзя и вычислили, что вместе с наибольшим количеством крови и плоти должно было быть 5 ниндзя. Так что еще 11 ниндзя должны быть мертвы. Мы потеряли 47 способных джонинов в этом столкновении». Он крепко сжал кулаки, закончив говорить. Ногти впились в ладони, вызвав кровотечение. Он был не один. Остальные ниндзя его не могли поверить в понесенные потери в этом бою. Почти половина ниндзя, участвовавших в атаке, погибла. И они не убили и не покалечили ни одного ниндзя Конохи. Кицучи стиснул зубы. Он подумал: «Я хотел использовать эту возможность, чтобы обучить специальное элитное армейское подразделение. Но 47 мертвы, а еще один получил увечья. Подумать только, что я потеряю 40% обученных мною ниндзя одним ударом. Черт возьми». В этот момент он сильно ненавидел Фудзина. Однако он ничего не мог сделать, кроме как вздохнуть. Он не был настолько глуп, чтобы предпринять шаг, который приведет Ивагакури к еще большим потерям. Он подумал: «Помимо потери стольких ниндзя, мы также столкнемся с последствиями наших прежних действий. Подобно стране травы, страна водопада тоже возненавидит Ивагакури и тесно сблизится с Конохой. С учетом того, что в стране дождя есть Ханза, а Суна союзничает с Конохой, Коноха полностью обезопасила свои западные границы, а Кири погрязла в гражданской войне. При таком раскладе только Кума будет в состоянии атаковать Коноху. Конечно, если только Суна не предаст Коноху». Он посмотрел в сторону страны ветра и подумал: «Я никогда не мог представить, что после такого сильного унижения в прошлой войне, Сунагакури станет вершителем судеб в следующей войне». Кицучи был удивлен сделанным выводом. Однако он прекратил думать о будущем и переключил внимание на настоящее. Он убедился, что все раненые ниндзя получают лечение, а мертвые тела надлежащим образом запечатаны для возвращения. Снова запечатав мертвых, Кицучи с тяжелым сердцем перечитывал данные, засевшие глубоко в его душе. Он задался вопросом: 47 жизней всего лишь для получения информации о 14-летнем ниндзя, который очень скоро станет грозным ниндзя С-ранга в будущем. Стоило ли это того, Кицучи не мог сказать наверняка. Хотя ниндзя и Вагакури были расстроены понесенными потерями, в то время как Коноха их не имела, Фудзин тоже не был доволен результатом. На самом деле, он был даже более расстроен, чем Кицучи. Кицучи по крайней мере получил знания о навыках Фудзина, которые тот скрывал до этого момента. Но Фудзин вовсе ничего не получил. Хотя это был не первый раз, когда ему приходилось убегать из боя, но впервые Фудзин был так сильно отвращен боем. Он подумал, это чувство почти так же плохо, как когда мне пришлось бежать от Даруи. Хотя на этот раз моей жизни ничто не угрожает, кажется, будто меня выставили на показ голым перед целым городом. Ублюдки знали почти каждый мой шаг наперед. К счастью, Раши не видел гора, иначе я мог бы оказаться в смертельной опасности. По крайней мере, эти трое бы погибли. Хотя я не очень привязан к ним, я не хочу заработать репутацию того, кто бежит, пока его товарищи убивают. И хотя я мог бы смириться с такой репутацией, она создаст мне массу неудобств в Канахе. Хотя Фудзин не слишком беспокоился о своей репутации, в отличие от некоторых других, он понимал важность поддержания хорошей репутации. Ему все еще требовалось гораздо больше важной информации и ресурсов от Канахи. Если бы у него была хорошая репутация, Хирузин не стал бы сильно усложнять ему их получение. Но если бы у него была плохая репутация, то получить их от Хирузина стало бы очень трудно. Не говоря уже о том, что он больше не был так молод, как в дни Академии Легининов. Попытки использовать свою невинность, чтобы получить награды от Хирузина, больше не сработают. Фудзин внутренне вздохнул, думая, но теперь они знают обо мне почти все. Единственное, что определенно остается секретом, это мое высвобождение молнии. Один из моих клонов даже использовал гендзюцу стихии ветра. Я могу только надеяться, что никто об этом не догадается. Хотя мне удалось убить многих бжонинов, это не приносит мне никакой выгоды. Если уж на то пошло, это может заставить Ивагакури хотеть убить меня еще сильнее. Я предпочел бы держать свои навыки в секрете, а не убивать ниндзя, которые не представляют для меня прямой угрозы. Если бы не тот факт, что Фудзин уже раскрыл свои секреты, он бы даже не стал их убивать. Но поскольку они были раскрыты, он был вынужден использовать эти секреты, чтобы нанести его хоть какие-то потери. Если бы он этого не сделал, то только он один понес бы потери, а Ивагакури снова отправились бы за ним, подготовившись еще тщательнее и разработав лучший план. Как и Фудзин, его товарищи по команде тоже молчали и были погружены в размышления. За всю битву, не говоря уже об убийстве, им даже не удалось ранить ни одного ниндзя. Бунджира подумал, я чувствовал, что становлюсь сильнее, но каждый из них был сильнее меня. Я и не думал, что все еще буду так слаб. Фумита и Югао думали о том же. Они знали, насколько невероятно быстрым был Фудзин и что он мог бы сбежать, будь он один. Они подумали, мы были причиной того, почему Фудзин не сбежал и был вынужден сражаться в столь ужасных обстоятельствах. Хотя на этот раз все обернулось хорошо, так бывает не всегда. В то же время все трое подумали, нам нужно стать сильнее, нам нужно некоторое время, чтобы мы могли тренироваться и догнать капитана. АП. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. АП. Если можете, поддержите меня на Патреоне. Линк www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно читать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо ЙОЦЗП, Алексу, Мэтью, Аарону, Гавриэлю, Натану и Мугину за поддержку на Патреоне. 347. Глава 344. Кризис клана Ита. ПА. Бонусная глава за преодоление отметки в 2000 камней силы за последнюю неделю. Кураганы почувствовал гнетущую тоску у себя за спиной, и это его раздражало. Он пробормотал себе под нос. Уж лучше сражаться с этими ниндзя, чем постоянно ощущать эту гнетущую тоску у себя за спиной. Он вывел их из задумчивости, спросив, как далеко мне нести тебя, Фудзин. Ты же знаешь, я не люблю долго летать. Фудзин ответил, мы должны пройти мимо города, который уже совсем близко. Достигнув его, просто лети на юг в течение часа. Можешь высадить нас в стране огня. Наша чакра очень истощена. Я бы предпочел избежать новых сюрпризов. Кураган ответил, хорошо, тебе придется меня направлять. Я понятия не имею о здешней географии. Фудзин кивнул. Слова Фудзина удивили Югао. Она спросила, мы не возвращаемся в город? Фудзин покачал головой и ответил, нет, враг сильнее нас. Оставаться в этой стране очень рискованно. Если здесь появится другая подобная сила или они решат преследовать нас до этого города, то мы можем оказаться в опасности. Печати в деревне были созданы грандмастером Фуиндзюцу, и у них есть кто-то, кто может создать такой сильный взрыв. Так что у них есть множество способов поймать нас в городе или даже уничтожить особняк, пока мы отдыхаем. Так что это того не стоит. Никто из его подчиненных не возразил, и они продолжили двигаться вперед. Поскольку никто его не беспокоил, Фудзин снова начал размышлять над ситуацией. Он подумал, что сделано, то сделано. Нет смысла расстраиваться по этому поводу. Мне нужно понять, почему я вообще попал в такой переплет и откуда Ивагакура знала, что меня сюда отправит. Нужно успокоиться, раздражение не поможет мне все правильно проанализировать. Он начал медитировать. Через несколько минут они достигли города. Фудзин создал теневого клона, который спрыгнул с Кураганы. Что касается Кураганы, он изменил направление и полетел в сторону страны огня. Город все еще был в панике. Прошел всего час с тех пор, как они услышали об инцидентах. Хотя клан Ито пытался успокоить население, это было не очень эффективно. Пока клан Ито обдумывал, какие методы использовать для подавления паники, их стражники заметили что-то в воздухе. Их глаза расширились, когда они увидели, как кто-то падает. Клон Фудзина использовал рывок ассасина короткими очередями, чтобы замедлить свое падение. Когда он приблизился к земле, он выдохнул мощное, но безвредное дзюцу бесконечного прорыва на землю, чтобы замедлить падение, и приземлился на ноги. Хотя стражники были удивлены, они сразу же узнали его одежду. Однако они не были уверены, он это или замаскированный враг. Клон Фудзина не стал с ними разговаривать. Он исчез и появился внутри особняка, рядом с Итаюей. Стражники были удивлены и поспешно побежали внутрь, чтобы сообщить о том, что видели. Юя был ошеломлен внезапным появлением Фудзина. Клон Фудзина сказал, «У меня важная информация. Немедленно созовите еще одно совещание». Юя нахмурился и задумался, почему он вернулся так быстро. И главное, это он или кто-то другой под его личиной. Он быстро спросил, «Почему ты вернулся так быстро? И как я могу быть уверен, что ты не кто-то другой в маскировке, кто хочет собрать нашу семью и убить нас всех одновременно?» Клон Фудзина не был удивлен этими вопросами. Анбу часто сталкивались с подобными проблемами. Он сказал спокойным голосом, «Ты отправил большинство ниндзя этого города наружу. Если бы я хотел убить тебя и всю твою семью, никто бы не смог меня остановить». Юя был напуган его словами. К счастью, клон не стал продолжать угрожать ему и сказал, «Но у меня мало времени. Если ты хочешь выслушать это сам, то тоже хорошо. А что ты будешь делать потом, меня не касается». За недавними инцидентами стоит Ивагакуры. Глаза Юи расширились. Он громко сказал с недоверием, «Как это может быть? Зачем крупной деревне делать нечто подобное?» Клон Фудзина ответил, «Без понятия. Мы мало разговаривали. Деревня, где пропали люди, покрыта печатями грандмастера Фуиндзюцу. В самой деревне было около сотни ниндзяева. Возможно, больше, если они оставались скрытыми. Ими командует зять третьего Цучикаге, Кицучи». Сердце Юи становилось все тяжелее, по мере того, как клон Фудзина предоставлял все больше информации. Хотя клан Ито был самым доминирующим кланом на этой территории, они не могли сравниться с таким гигантом, как Ивагакуры. Одна только мысль о сотне ниндзяева под предводительством Кицучи подкосила его колени. Клон Фудзина добавил, «Мы столкнулись, но были вынуждены отступить. Они, вероятно, не будут предпринимать никаких действий в течение нескольких часов, но я не уверен, что они сделают потом. Поскольку их прикрытие было раскрыто, есть две возможности. Первая возможность, которую вы могли бы предпочесть, состоит в том, что они отступят обратно в страну камня. Вторая заключается в том, что они могут попытаться ускорить то, что планировали. Это может включать нападение на этот город». Разум Юи на несколько секунд опустел. Информация была слишком обширной, чтобы он мог с ней справиться. Однако, как опытный политик, он быстро взял себя в руки. Он поклонился и взмолился, «Пожалуйста, помогите нам защитить город». Клон Фудзина покачал головой и сказал, «Количество сил его достаточно, чтобы начать войну. Этим вопросом должна заниматься Такигакуры. Как кто-то из Канахи, я не могу легкомысленно вмешиваться в это дело. Замедлить их и предоставить вам достаточно времени – это максимум, что я могу сделать. Мой отряд уже возвращается. Я доложу подробности Хокаге, и он примет решение о дальнейшем участии Канахи. Тем временем вы должны координировать свои действия с Такигакурой и принять соответствующие меры». Юя немедленно понял свою ошибку. Он осознал, если ниндзя Канахи вмешаются, это может привести к войне между Канахой и Ивагакурой, которая будет вестись в стране водопада. Наша страна пострадает больше всех. Я не могу принять такое решение. Его должна принимать Такигакуре. Он ответил: «Хорошо, спасибо за ваши предложения. Мы будем действовать быстро». Клон Фудзина кивнул и ответил: «Удачи». Он развеялся. Юя подумал: «Значит, это был всего лишь клон». Он немедленно собрал важных членов своего клана и сообщил им слова Фудзина. Весь клан это был в ужасе. К счастью, пока проходило совещание, ниндзя из Такигакуре, которые были напуганы дождем из пламени, достигли города. Они быстро встретились с кланом Ито и сообщили им о том, что видели. Клан Ито снова был шокирован. Юя задумался. Это то, что ниндзя Конохи имел в виду, говоря о замедлении. Кем он был, чтобы совершить нечто настолько безумное? Хотя Конохи была известна ниндзями с очень хорошей огненной склонностью, это был первый раз, когда они слышали о чем-то подобном. Тот факт, что одно дзюцу могло сжечь город, которым они гордились, был горькой пилюлей. Клан Ито сообщил ниндзя-таки о том, что рассказал им Фудзин, чем шокировал ниндзя-таки. Немного обсудив, они быстро сформировали план. Они быстро отправили птиц-посланников в Такигакуре. Менее чем через 15 минут весь клан Ито тихо покинул город и скрылся. Фудзин и его отряд все еще летели на Кураганы. Фудзин успокоился. Он проанализировал: «Мне нужно начать с самого главного вопроса. Откуда Ивагакуре знала, что меня сюда отправит?» Он перебрал множество возможных ответов. Первая мысль была, что кто-то из Конохи слил мои перемещения. Возможно, кто-то вроде Данза. Но сейчас, если подумать, это кажется не очень логичным. В конце концов, Ива начала эту заварушку около 4 месяцев назад. Данза никак не мог знать, что меня отправит сюда. Если только он или кто-то другой не повлиял на Орла, чтобы тот послал меня на эту миссию. Все же, шансы на это низки. Я пока не злил Данза или других влиятельных ниндзя. Но, хотя это и маловероятно, мне придется это проверить. Я не хочу оставлять себя уязвимым перед тем, кто плетет интриги против меня в темноте. Кроме этого, есть только одна возможность. Ивагакуре каким-то образом предсказала, что меня сюда отправят. Или, по крайней мере, они поставили на то, что меня могут сюда отправить. Возможно, они надеялись, что меня отправят, но были готовы поймать любого элитного джонина, которого могли бы отправить сюда из Конохи. Действительно, хитрая схема. Фудзин почувствовал озноб, осознав, насколько тщательно его все спланировало и сколько усилий они были готовы приложить, чтобы его устранить. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если есть возможность, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Акилана, Скотта, Александра, Якопа и Глориоус Драгон за поддержку на Patreon. 348. Глава 345. Застой. 348. Глава 345. Застой. Прим. Авт. Бонусная глава. Мы впервые преодолели отметку в 4000 камней силы. Мы достигли 4170 камней силы и заняли наше самое высокое место, 18. Кроме того, я также загрузил 400-ю главу на Patreon сегодня. Давайте продолжать в том же духе. Фуджин анализировал. Они должны были начать планировать сразу после того, как я столкнулся с Раши. Этих ниндзя следовало обучить с помощью Раши, чтобы они могли предвидеть мои атаки и движения и принимать превентивные меры, чтобы избежать гибели от моей руки. Обучить сотню ниндзя только для того, чтобы убить меня. Какое жуткое переусердствование. Я ведь даже официально не элитный джонин. Хотя, возможно, это было сделано не только для меня. Навыки, которые они разовьют, помогут им выжить в тяжелых битвах и против других. С такой хорошей ловушкой у меня было всего 3 способа контратаковать. Тот, что я использовал, был мой призыв. Другим способом было использование высвобождения молнии. Но я не думаю, что оно было бы столь же эффективно, как Кураганы. Хотя мое высвобождение молнии хорошо, оно сильно уступает моему высвобождению ветра. Последним методом было гендзюцу стихии ветра. Эти 3 навыка, о которых они не знали. Конечно, самым простым вариантом было просто сбежать, используя технику мгновенного тела ветра. Если бы я был один, как в стране ветра, я бы сразу ушел. План был бы сведен на нет без особых усилий. Так что, несмотря на трудности, моя жизнь не была бы в опасности, Если бы я бросил этих троих, думаю, раз уж я исчез, используя технику обратного призыва, Раши и остальные не знают о моем мастерстве в этой технике. У них должны быть какие-то предположения, поэтому, вероятно, вокруг деревни и был установлен этот барьер. Но им должны быть неизвестны конкретные детали. В любом случае, это делает мою жизнь невероятно сложной. Если они будут обучать больше ниндзя подобным образом, то все мои будущие столкновения с Ивой станут настоящим испытанием. А что, если они передадут информацию обо мне и план тренировок другим деревням? Если это произойдет, то во всех крупных деревнях появятся специальные отряды, предназначенные только для противодействия мне. Возможно, в будущем другие придумают еще более совершенные тактики и создадут для меня еще более коварные ловушки. Фуджин вздохнул при этой мысли. Он начал анализировать, почему ловушка оказалась столь успешной против него. Он подумал, основная причина, по которой я оказался в таком положении, это мои действия после столкновения с Раши, когда большинство моих навыков были раскрыты в том бою. Так что я знал, что у Ивы будет много информации обо мне. Несмотря на это, я не приложил никаких усилий, чтобы улучшить свои навыки или изучить новые. По этой причине план Ивы оказался столь эффективным. Иначе говоря, моя сила пришла в упадок. Хотя меня нельзя полностью винить в этом, поскольку большую часть времени я посвятил фуиндзюцу, это все равно оставило слабое место. Слабое место, о котором я знал, но не предпринял никаких действий, так как никогда не ожидал, что кто-то воспользуется этим. В конце концов, если информация о ниндзя доступна, независимо от того, насколько силен этот ниндзя и насколько хорошо развиты его способности, в этом мире достаточно умных и интуитивных ниндзя, чтобы придумать способы его одолеть. Хотя действия этих ниндзя и вы против меня можно считать выдающимися, они даже не сравнимы с тем, как Шикамару победил Хидана. Эти двое были на разных уровнях силы и способностей, а Хидан все еще был кем-то со множеством слабостей. Даже тот, у кого не было видимых слабостей, как у третьего Райкаге, был побежден клоном Наруто после того, как тот получил информацию от Восьмихвостого. Еще одним примером может служить Сусанаа Учих. Хотя большинство ниндзя будут очень встревожены этой техникой, для меня это наименее угрожающая из всех способностей Мангекё, о которых я знаю. В конце концов, поддержание Сусанаа очень утомительно. Я могу легко убежать, когда оно активировано, и вернуться, когда оно деактивировано во время боя, делая его бесполезным. Конечно, это при условии, что оно используется с обычным мангекё. Раз с другими можно справиться, получив достаточно информации, то и я уязвим, несмотря на мою высокую скорость и проникающую силу техник вакуума. Хотя это все еще не то, что могло бы убить меня, если я останусь самодовольным, это лишь вопрос времени. Мне придется начать работать над теми идеями, что у меня есть. Эх, я так близок к тому, чтобы стать грандмастером фуиндзюцу. Было бы здорово, если бы я смог достичь этого, прежде чем пришлось бы заниматься этим. Но дальнейшее откладывание этого будет более вредным, чем выгоды от фуиндзюцу. В конце концов, хотя у меня есть идеи, мне, вероятно, потребуется больше года, чтобы успешно освоить их. Тогда я смогу избавиться от этой уязвимости. Фуджин пришел к удовлетворительному выводу, когда его глаза внезапно расширились. Он осознал, нет, это неправильно. Даже если я создам новый боевой стиль, даже ему можно будет противостоять, когда информация о нем станет известна. Что мне нужно делать, так это постоянно работать над ним и продолжать его совершенствовать. Моя скорость разработки новых стилей должна быть быстрее скорости моего врага в противодействии моему боевому стилю. Только тогда я смогу по-настоящему избежать подобных сценариев. Это должно продолжаться до тех пор, пока моя сила не достигнет извращенного уровня, как у Хаширамы и Мадары, или пока я не разовью и не выучу техники, которым невозможно противостоять. Например, летящий бог грома и, возможно, техники крови великого жреца Джашина. Режим мудреца также помог бы, но Рю все еще не желает меня обучать. В любом случае, мне нужно снова начать работать над своим ниндзюцу. Приняв решение, Фуджин прекратил дальнейший анализ и отдыхал. Кураганы доставил ниндзя Конохи в страну огня и высадил их, прежде чем вернуться на гору Мутики. Отряд Фуджина продолжил движение к Конохи на высокой скорости. Через пару часов Такигакури получила сообщение от птиц-посланников. Когда он прочитал детали в свитках, Выражение лица Шибуки стало очень мрачным. Он выругался. «Это плохо. Очень плохо. Мы не можем сейчас сражаться с Ивагакури». Один из его советников сердито сказал: «Лорд Шибуки, это неприемлемо. Мы должны ответить на эту провокацию. Пожалуйста, дайте нам разрешение возглавить наши войска и выгнать ниндзя Ивагакури из нашей страны». Шибуки посмотрел на него и возразил: «Сражаться против Ивы? Ты с ума сошел? Разве ты не читал, что капитан Нанбуканахи сообщил, что там были Кицучи и грандмастер Фуиндзюцу? Что, если они дадут отпор вместо отступления?» Его ответ заставил всех в комнате смотреть на него с невозмутимым выражением лица. У всех была одна и та же мысль, как и ожидалось. Шибуки проигнорировал эти взгляды и проинструктировал: «Отправьте сообщение наивысшего приоритета Хокаге. Попросите его направить армию к нашим границам. Как только они займут позицию, мы отправим наши силы для столкновения с Ивагакури. Если они отступят, то это к лучшему. В противном случае Конохе будет разрешено войти, и мы объединимся против Ивы». Все кивнули и принялись за работу. Выйдя из комнаты, один из советников вздохнул и пробормотал: «Он такой трусливый». Другой кивнул и сказал: «Да, он напоминает мне своего отца во всех других аспектах, но в плане храбрости он полная противоположность. Времени, необходимого для отправки наших сил и их столкновения с Ивой, было бы достаточно для прибытия ниндзя Конохи». Он тоже вздохнул и сказал: «Забудь, он все еще очень хороший лидер». Все кивнули и принялись за работу. Благодаря бездействию Шибуки, Кицучи выиграл ценное время. В деревне, где они остановились, ниндзя Ивы, которые не были ранены, поместили людей обратно в их дома. Люди все еще спали из-за гиндзюцу. Аналогичные действия происходили и в других деревнях с пропавшими людьми. Благодаря Фуиндзюцу Ишики, он держал всех людей в этих деревнях в подземных подвалах, скрытых от глаз любого, кто пытался осмотреть деревни. Они разместили некоторых ниндзя в этих деревнях, чтобы гарантировать, что жители будут оставаться под гиндзюцу и не умрут от жажды или голода. Что касается других случайно похищенных людей, у Ивы не было иного выбора, кроме как тихо убить и похоронить их. Хотя они и отправили значительные силы, они не могли должным образом справиться с таким большим количеством людей. Поэтому сохранение им жизни создало бы шансы на раскрытие их операций. После перемещения жителей, ниндзя Ивы разрушили подземные подвалы и заполнили их, используя техники высвобождения земли, в то время как мастера печати уничтожили все печати. Они удалили все следы своего участия. Убедившись, что никаких доказательств не осталось, все ниндзя Ивы в стране водопада начали скрытно перемещаться к деревне, где находился Кицучи. Хотя Фуджин нанес большой урон ниндзям, которые напали на него, оставшиеся силы Ивы не понесли никаких потерь. Кицучи ждал, пока все вернутся в деревню, а затем отступил в страну камня вместе со всеми остальными. Только Шо остался, чтобы продолжать шпионить Конохе. Была поздняя ночь. Хирузин закончил всю свою работу и мирно спал дома, когда его сон был нарушен. Анбу разбудил его и вручил ему свиток с сообщением наивысшего приоритета. Хирузин открыл свиток и начал читать. Его глаза немедленно расширились, прежде чем вернуться к обычному размеру. Он сказал: «Позови Шикаку в мой кабинет». Анбу кивнул и исчез. Прим Авт. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим Авт. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Авели, Глаксине и Джонни за поддержку на Patreon. 349. Глава 346. Просьба об отпуске. 349. Глава 346. Просьба об отпуске. Шикаку недовольно шел к кабинету Хирузина. Он проворчал: «Всего пара месяцев прошла с тех пор, как ситуация с Цунэ улеглась, и я смог спать спокойно. Только не говори мне, что они снова активизировались». Добравшись до кабинета, он спросил: «Что на этот раз за ситуация?» Хирузин бросил ему свиток и сказал: «Взгляни». Шикаку начал читать. Он недовольно пробормотал: «Что Иве нужно в этой стране?» Хирузин сказал: «Отправить столько ниндзя на такой долгий срок и действовать против такого количества мирных жителей. Похоже, они что-то искали или планировали нечто грандиозное в этой стране». Шикаку кивнул. Он добавил: «Трудно сказать точно. С такими действиями они могли бы аннексировать западную половину страны водопадов. Но это им мало что даст. В конце концов, сама-то Кигакури была бы в безопасности, а ведь именно там сосредоточены силы этой страны. А нанесение ущерба буферной стране между нашими деревнями обойдется им дорого в дипломатическом плане. Так что в целом это будет потеря. У меня такое чувство, что они искали что-то или кого-то. Какой отряд Анбуты отправил? Хирузин ответил. Отряд Фудзина. Шикаку слегка раздосадовался, услышав имя Фудзина. Он проворчал. Ничего хорошего не происходит, когда этот сопляк в деле. Наши отношения с Цунай все еще хрупкие. Акума пожирает нас глазами, как хищники. Если он спровоцирует войну с Ивой, то мы окажемся в тяжелом положении, когда начнутся боевые действия. Хирузин вздохнул и сказал. Даже если он этого не сделает, наша ситуация не изменится. Нам всегда приходилось противостоять всем четырем деревням. Как бы то ни было, Фудзин немного успокоился после столкновения с Раши. Давай дождемся его прибытия. А пока начни решать, кого мы должны отправить на границу. Шикаку кивнул. К счастью, ждать им долго не пришлось. Через несколько минут после встречи Хирузина и Шикаку, Фудзин и его отряд прибыли в Канаху. Поскольку они приняли солдатские пилюли, они путешествовали без остановок, пока не достигли деревни. Войдя, Фудзин сказал, уже ночь, Хокаге сама, должно быть, спит. Вы можете отправляться по домам, я сам доложу ему о миссии. Его товарищи по команде кивнули, но прежде чем он успел уйти, Югая сказала, капитан, я много думала во время нашего путешествия и у меня есть просьба. Фудзин остановился и обернулся. Он спросил, какая просьба? Югая сказала, во время этой миссии каждый из врагов был так же силен, как и я. Я ничего не могла сделать, чтобы помочь вам. Я хочу взять несколько месяцев перерыва для тренировок, чтобы в следующий раз не быть обузой. Фудзин был удивлен ее просьбой. Прежде чем он успел заговорить, Бунцзи рассказал, у меня такая же просьба. Фумита добавил, и у меня. Фудзин сказал, враг на этот раз был силен. Даже если вы станете сильнее, всегда найдется кто-то сильнее вас, так что не стоит слишком расстраиваться. Ну ладно, взять время на тренировки, это хорошо. Я и сам об этом думал. Я поговорю с Хокаге сама, чтобы узнать, смогу ли я получить тренировочный отпуск для нашей команды. Югая сказала, спасибо, капитан. Фудзин кивнул и исчез во вспышке. Его команда оставалась на том же месте несколько секунд. Фумита усмехнулся и сказал с самоиронией, мы были совершенно бесполезны во время этой миссии. Бунцзира не знал, что сказать. Югая вздохнула и произнесла, они, вероятно, все были джонинами. Если бы не его призыв, мы бы погибли там и могли бы утянуть его за собой. Фумита сказал, у них было несколько возможностей нанести нам смертельные удары на начальном этапе битвы, но по какой-то причине они этого не сделали. Если подумать, я думаю, они хотели оставить нас в живых, чтобы он был вынужден остаться и защищать нас. Югая кивнула, она тоже это поняла, это и было главной причиной, по которой она попросила перерыв. Глаза Бунцзира расширились, он подумал, я тоже об этом размышлял, но никогда не думал, что в этом была причина. Фумита сказал, в любом случае, мы смогли вернуться целыми и невредимыми. Давайте тренироваться, чтобы больше не чувствовать себя так. Удачи вам обоим. Югая и Бунцзира тоже пожелали ему удачи и разошлись. Фудзин не знал об их разговоре. Приближаясь к зданию Хокаге, он подумал, если они серьезно потренируются несколько месяцев, Югая и Фумита быстро получат повышение до капитана Фанбу. Хотя Бунцзира и не станет им, его сила приблизится к этому рангу. Это хорошо. Я убежу Хирузина дать нам долгий отпуск. После отпуска я порекомендую Югая и Фумита название Анбу и воспользуюсь этой возможностью, чтобы покинуть Анбу, так как моя команда будет расформирована. Хаем?